«Какой же он посторонний?» — сказал Мартыныч. «А кто он? Родственник твой, что ли?» «Может быть, родственник. Скажем, внук. Ты же говорил, что у тебя никого нет». Мартыныч усмехнулся. «С внуками, Рудольф Петрович, всегда так. Сначала нет, а потом есть». Рудик махнул рукой и ушел. На причале его опять ждала девушка. Мальчик осторожно спросил: «Мартыныч, а у вас правда никого?» «Да, так вот вышло. На берегу жизнь не получилась. Только и знал я корабли. Это не очень хорошо. Надо, чтобы кто-то ждал на берегу». «Теперь я буду ждать вас», — хотел сказать мальчик, но постеснялся. И спросил: «А когда Баркентина... когда ее не будет, вы на какой парусник пойдете, Мартыныч?» «Ни на какой», — просто сказал старик. «Мы с ней кончаем вместе. Пора на пенсию». «Совсем?» «Совсем. Когда-то надо кончать совсем. Поеду в деревню, где родился. Буду рыбу ловить и сети чинить рыбакам». «Но ведь там, в деревне, у вас же там никого?» «Все равно. Берег там мой». Зеркальце. «Какой ты красивый!» — сказал Чип, когда мальчик появился на дамбе, и даже приквакнул от удивления. Мальчик был в бело-голубом костюмчике, который делал его похожим не то на Юнгу со сказочного брига «Семь ветров», не то на маленького воздушного гимнаста из цирка. «Ты просто прекрасно выглядишь!» — продолжал Чип, и в голосе его проскальзывала легкая зависть. Но мальчик с досадой сказал: «Что тут прекрасного? У взрослых смешная привычка. Если у человека день рождения, значит, надо его наряжать, будто куклу. Разве это правильно? В день рождения должно быть весело, а тут ходишь и только смотришь, чтобы не запачкаться, не зацепиться, не порвать. Ну, я не спорил, конечно, чтобы настроение не портить родителям. Все же они для меня старались. И все равно взрослых не перевоспитаешь». Но тут мальчик подумал, что долго ведет разговор о себе, а для Чипа не сказал еще хорошего слова. Осторожно, чтобы не коснуться мокрых свай, он сел на корточки перед лягушонком. «А как твои дела, Чип? Хорошо?» «Хорошо. А что такое день рождения?» «Ну, это такой праздник у каждого человека. Ну, не обязательно у человека, а хоть у кого. В какой день кто родился, тогда и праздник у него. Вот ты, Чип, когда вылупился из икринки?» «Я не помню», — рассеянно сказал Чип. Мальчику стало неловко, ведь он знает, что Чип давно живет один, а родители у него неизвестно куда подевались. Кто же скажет Чипу, когда он появился на свет? «Это ведь не важно», — бодро сказал мальчик, чтобы исправить ошибку. «Каждый имеет право выбрать себе день рождения, какой хочет. Вот ты выбери себе день, и тебя будут поздравлять и дарить подарки». «Кто?» — удивился Чип. «Ну, я буду». «А если день рождения, обязательно дарят подарки?» «Кажется, обязательно. Папа мне подарил толстый морской словарь, а мама — электрическую железную дорогу, вот с такими вагончиками. Хочешь, покатаю?» Чип немного помолчал, хитро блестя глазками, и спросил: «У тебя есть удочка?» «Нет. Зачем? Я не люблю ловить рыбу». «Ну, тогда просто нитка или веревочка и крючок». «А зачем?» «Ну, надо», — сказал Чип настойчиво и даже чуть капризно. Мальчик выбрался на берег, отыскал кусочек медной проволоки и согнул крючок. Потом подобрал на причале обрывок венькового троса. Трос он расплел, а прятки связал между собой. С такой вот удочкой мальчик и вернулся к Чипу. Чип лапками ухватил крючок и скакнул в воду. Его не было минут пять. Мальчик так забеспокоился, что почти забыл про свой именинный костюм и хотел уже лечь животом на сваи и заглянуть в глубину. «Чип, ты здесь?» но смеющийся Чип ловко вылетел из воды и крикнул: «Тащи!» Мальчик потянул удочку. Что-то серебристое моталось на крючке, но не рыбка. Мальчик взял добычу на ладонь. Это было зеркальце. Квадратное зеркальце, чуть поменьше карманного, аккуратненькое такое и довольно тяжелое. Оно было в металлической рамке с двумя винтами. У винтов были большие медные головки. За одну из них Чип и прицепил крючок. И теперь он важно объяснил: «Это от меня подарок». Мальчик опять сел на корточки. «Спасибо, Чип», — сказал он, стараясь догадаться, что же это за штука. Чип ловко и привычно прыгнул ему на колено. «Ты не думаешь, что это зеркальце простое?» И рассказал вот что. В начале этого лета к дамбе, прямо вот здесь, пришвартовался рыбацкий траулер «Сан-Риоль». Однажды вечером на палубу поднялся человек, который назывался «Штурман». Он подошел к борту и стал вертеть в руках сложную штуку. Он то заглядывал в черную трубку, то поворачивал какие-то винты. Чип тогда еще только учился говорить, и поэтому запоминал все незнакомые слова особенно старательно. Он запомнил, что сложная штука называется «секстан». Через него моряки зачем-то смотрят на звезды. Штурман был недоволен. Он громко разговаривал сам с собой и утверждал, что эта капризная штука называется не секстан, а утиль. Но Чипу казалось почему-то, что это неправда. Потом штурман стал вертеть секстан, уже не заглядывая в трубку, и вдруг с борта полетело и ушло под воду зеркальце. Штурман громко охнул, поднялся переполох, сбежались моряки, шум был большой, а слова такие, что Чип не мог ни понять, ни запомнить. Два человека сняли штаны и рубахи и стали нырять, но зеркальце не нашли, оно попало в щель между сваями. Чип не решился сказать людям, где зеркальце. Он разговаривал тогда неважно и очень стеснялся. Через день траулер ушел, и Чип остался владельцем сокровища. Конечно, это было для Чипа сокровище, ведь он уже тогда мечтал о путешествиях. Он знал, что рыбацкие суда плавают по всем океанам, и значит, в зеркальце секстана отражалась масса приключений, дальних берегов и незнакомых звезд, в том числе и знаменитый Южный Крест. Иногда Чип садился перед щелью, где застряло зеркальце, и шепотом просил: «Расскажи». И казалось, что оно рассказывает о пронзительно-синих глубинах дальних морей, где спят жемчужные раковины и затонувшие корабли, об удивительных рыбах, похожих на птиц, и громадных морских черепахах, о берегах, где шелестят пальмы и греются на солнце львы. Наверное, это просто казалось, но было Чипу хорошо. А сейчас он подарил зеркальце мальчику. Надо же было что-то подарить, а кроме зеркальца у Чипа ничего не было. «Милый мой, дорогой, хороший Чип», — шепотом сказал мальчик, — «это самый-самый чудесный подарок». Сами понимаете, мальчик тут же заглянул в зеркальце. Оно и вправду было непростым, будто свет далеких звезд покрывал его невидимой волшебной пленкой. Небо отражалось в нем удивительно чистой и звонкой синевой. Желтые кувшинки сверкали, как брызги салюта, а солнце сияло в два раза сильнее, хотя, казалось бы, ярче было некуда. А когда мальчик увидел в зеркальце Баркентину, ему почудилось на секунду, что с реев фок-мачты падают, распускаясь, и наливаются ветром легкие снежные паруса. Только на секунду. Но секунда мелькнула, а радость не прошла, и мальчик весело сказал: «Чип, бежим к Мартынычу, что нам здесь сидеть? Прыгай сюда!» И он оттянул нагрудный кармашек. «Я же мокрый!» — засомневался Чип. «А карман новый! А что за чепуха? Прыгай!» Чип катапультировал с колена вверх, перевернулся и головой вперед нырнул в карман. Голубой, с белыми полосками и серебристым вышитым якорем. В другой такой же карман мальчик положил зеркальце, Потом он спросил у Чипа: «Ну как?» «Здесь удивительно приятно», — сказал из кармашка Чип.